Теперь надо деревце в лесу подобрать, как указал Федор Кузьмич Слава ему, и обмотать, чем у кого завалялось. Голубчики в обеденный перерыв обсуждают, чем волнуются. Ксения, сирота, рассуждает. «У меня два ореха есть и ниток аршин 5 в загашнике схоронено». Константин Леонтьевич мечтает. «Я из бересты настригу фистонов и кружочков и сделаю симметричные гирлянды». Варвара Лукинишна. «Мне так видится. На самую верхушку огнец».